Эпилог. 15 лет спустя. «Мамочка, а кролики там будут?» Подскочила ко мне шустрая трехлетняя Малика, тряхнув длинными светлыми волосами. «Кролики будут», — заверила я свою феечку и ее брата-близнеца, дракончика Дариэля. Мы собирались перейти порталом из дракордийского дворца Фейранский, где было организовано большое торжество в честь десятилетия нашего с Габриэлем среднего сына. Санифея. Все родные и близкие звали его по-простому — Саня. Именно он со временем сменит Габриэля на престоле Фейрана. Внешностью и характером он пошел в меня. Саня отличался здоровым авантюризмом, умом и сообразительностью, и вместе с тем добротой. Сколько бездомных животных он притащил во дворец, не счесть. Специально ради его питомцев Габриэль выделил ему особое здание. Недалеко от дворца и подобрал туда штат ветеринаров. Феи в полном восторге от будущего правителя. В нем магия его далекого предка Нурифея проявлялась особенно сильно. Старший сын, наш первенец, 14-летний ледяной дракон Даниэль, вылитый отец. Такой же серьезный, решительный и ответственный голубоглазый блондин. Со временем он взойдет на трон Дракардии. Причем он начал готовиться стать королем буквально с тех самых пор, как научился говорить. А младшие жизнерадостные трехлетние близнецы, феечка Малика и ледяной дракон Дариэль — это вообще двойной подарок судьбы. Дариэля мы все называем коротко Дар, и родовое гнездо Габриэля, Тардион, а также Цитадель перейдут именно ему. Он, как и Даниэль, внешностью и характером пошел в отца. Принцесса Малика — моя маленькая копия, и ей достанется наш летний дворец в Фейране. Что самое интересное, все наши сыновья, включая Санифея, имеют мантикорскую ипостась, так что среди их ровесников или взрослых нет никого, кто посмел бы их обидеть. Вдобавок, у всех наших детей, без исключения, в наследство от отца достался дар управлять двумя стихиями — ледяной и огненной. Они у нас маги льда и пламени. У Малики второй ипостаси нет, зато фейский дар ее предка Нурифея проявился в ней почти так же сильно, как у Сани. Она у нас будет завидной невестой. Короли со всей планеты спят и видят, чтобы со временем такая озорная феечка стала женой их отпрыска. Поэтому не удивлюсь, если в 18 лет Малика устроит себе отбор женихов, а потом станет королевой. Мы с мужем решили сохранить нашим сыновьям-дракончикам в именах окончания Эль в честь Габриэля. Неожиданно, но это так сильно впечатлило эльфов и их правителя, что позволило наладить крепкие дипломатические связи с Эльфанией. А гоблины из Гребса настолько вразумились от того, как после моей свадьбы с Неофеем Габриэль в мантикорском обличье вышвырнул их из серых земель, что теперь больше не посягают на эту территорию и вообще боятся дыхнуть в нашу сторону. В целом в Дракардии дела идут великолепно. Как и Фейран, страна процветает. Официальная коронация Габриэля и меня на трон состоялась на утро после нашей свадьбы. После шикарной, невероятно горячей первой брачной ночи мы с Габриэлем были на торжестве коронации немного осоловелыми, но безумно счастливыми. Днем после обеда просто вырубились на несколько часов. А коронация на трон Фейрана была в тот же день вечером. Феи безропотно признали нас с Габриэлем своими правителями и были невероятно рады тому, что фейская королевская магия вернулась в их страну в полном объеме, а древняя традиция целительского понедельника снова возобновилась. Теперь раз в неделю Габриэль исцеляет всех, кто обращается к нему за помощью. Первую половину дня — в Фейране, а вечером — в Дракардии. Чтобы быстро переходить из одной страны в другую, в обоих дворцах были установлены стационарные портальные арки. Взойдя на трон в Фейране, нам с Габриэлем первым делом пришлось организовать достойные похороны короля Орфея. Для меня осталась загадкой роль пожилого короля во всей этой моей мутной истории с Неа. Был ли он в курсе того, что Неофей лгал мне буквально во всем, или нет? Если знал, то одобрял ли действия сына? Я склонялась к тому, что Ноэ решил пощадить нервы отца и говорил ему лишь то, что тот хотел услышать. Так что никаких обид лично к Орфею я не испытывала и позволила даже открыть школу в его честь. Мы с Габриэлем уже нашли и открыли больше 20 пещер Нурифея. Там обнаружились не только монеты и слитки из драгоценных металлов, но и книги, оружие и артефакты. Это позволило существенно пополнить казну обеих стран и дать работу ученым на много десятилетий вперед. А что касается Неофеи и Грегори Рори, Их судьба несколько лет оставалась для нас загадкой. А потом я настолько хорошо овладела фейской магией, что смогла взглянуть в тот мир, куда отправила этих двух пакостников. Точнее, Габриэль установил на стене в одной из гостиных большой экран из хрусталя, и я смогла вывести на него изображение из мира ракообразных. Как оказалось, неофеи и вампир до сих пор были живы, обосновались в какой-то небольшой пещере, носили грубо переделанные панцири, как доспехи, а вспутанные волосы на голове зачем-то воткнули большие перья. Правда, вид этих двоих был совсем нерадостным, и они постоянно ругались между собой. Тем не менее, эти ушлые товарищи успели обзавестись женами. За Наю тихой тенью следовала широкоплечья угловатая дама в звериных шкурах. С отсутствием следов интеллекта на лице, а над вампиром давлела суровая лохматая блондинка с необъятной талией. Детей у них не было. И в тот момент, когда мы заглянули в их жизнь, Нео с Рори обвиняли друг друга в том, что один сглазил другого, и теперь у них не будет наследников. Тимофей решил не связываться с новыми правителями Драккарди и Фираны, и последнее, что мы о нем слышали, что он ушел путешествовать по мирам. Как говорится, флаг в руки, барабан на шею. У Орнифея, Майлуса и Саманты шикарный свадебный салон, который пользуется огромной популярностью. Арни до сих пор является главным королевским садовником, а его жена занимается в основном салоном. У них подрастает уже трое замечательных ребятишек. Два сына и доченька, которые подружились с нашими принцами и принцессой. Маги-пустынники Рой и Наэль раз в год приезжают в гости. Когда они приехали в первый раз, мы сильно удивились и обрадовались. Габриэль спросил их, почему они не сказали ему правду о его проклятии, о том, что ему нужно всего лишь консумировать брак, и все чары Ронигана развеялись бы. «Мы знали, что в любом случае в итоге все будет хорошо», загадочно улыбнулся в ответ Наэль. «И вообще, мы же вмешались, записку Арине отправили с птицей», добавил Рой. «Спасибо вам обоим огромное. Искренне поблагодарила я их. Если бы не вы, не представляю, что с нами было бы». Пустынники скромно потупились. Ивар стал главным министром и правой рукой Габриэля. Этот симпатичный брюнет пока еще не женился, но собирается создать пару с одной очаровательной бирюзовой драконицей, которая отвечает ему взаимностью. «Ну как, все готовы?» — выдернул меня из раздумий вошедший в комнату Габриэль. За 15 лет он совершенно не изменился, хотя и уверяет, что обзавелся седой прядкой за те часы, что я рожала нашего первенца. Настолько сильно он за нас обоих переживал. Паниковал так, что не мог даже активировать целительскую магию. Но в любом случае тогда все прошло хорошо, без осложнений. Королевские целители справились отлично и вдобавок эффективно обезболивали роды. В последующем такой паники уже, к счастью, не было, даже когда я рожала двойню. Габриэль уже давно мог свободно превращаться в мантюшу и обратно, но много лет предпочитал оставаться в частичной трансформации, оставляя мантикорские крылья за спиной, а не убирая их в подпространство. Это добавляло ему брутальности и внушало особый трепет всем подданным. А мантюша приходил ко мне обычно по утрам, напрашиваясь на глажку и выполняя роль пушистого будильника. «Мы идем к Сане и к лоликам. Даня нас ждет уже там», — важно заявил Дарриэль, и Малика ему поддакнула. «Верно», — улыбнулся мой светловолосый король. Погладив детей по голове, он резко подхватил меня на руки и понес в открывшийся перед нами портал. Малику для перехода взяла за руку Саманта, а Дарриэля — Орнифей, которые тоже были приглашены на праздник, как наши близкие друзья. Их дети вместе с нашим Даниэлем и именинником Сани ждали нас уже в Фейранском дворце. Среди гостей там были и маги-пустынники, и Ивар. «Люблю тебя, зайка моя». С нежностью поцеловал меня мой самый замечательный и лучший супруг в мире, наполняя сердце невыразимой радостью и счастьем. Такие вот повороты судьбы. Выходила замуж за чудовища, а получила в мужья самого идеального, любимого и заботливого мужчину во всех вселенных. И какие бы трудности ни ожидали нас впереди, я была абсолютно уверена: мы непременно справимся с чем угодно.